Глава 41. На путь истинный. Второкурсники, заглядывающие мне в рот, меня бесят. Меня бесит солнце, пускающее свои лучи по лицам студентов. Бесит этот скрипучий стул подо мной и я сам. Я бешу себя уверенно. Стискиваю зубы до крошки. Я не собирался ее оскорблять, не собирался. Я, в принципе, даже никогда не повышал голос на женщину, на любую иную женщину, кроме этой, которую хочется душить и защищать одновременно. Эта разрывающая амбивалентность сводит меня с ума. Но, кажется, моему состоянию есть научное обоснование. Известный швейцарский психиатр Блейлер назвал бы меня шизофреником. В чем-то я с ним согласен. Когда в ее полусдохшем телефоне я обнаружил нашу с ней переписку, все детали пазла сложились. И знакомый голос, и фигура, и кружка с именем, и соседка, умница студентки, и скабрезные шутки, и нежелание называть свой домашний адрес. И да, меня задело. Я был перед ней искренен и просил от нее того же. Если бы она призналась, я бы понял. Уверен, мы поржали бы вместе над ситуацией и пошли бы дальше, но Яна не посчитала нужным рассказать. И объяснить я себе смог сие поведение только тем, что наши отношения она не рассматривала в будущем, когда я рассчитывал на серьезно и долговременно. Я впервые в жизни хотел попробовать что-то совместное и общее. Впервые в жизни у меня были планы не только рабочие, но и личные. Я даже Ерохину позвонил, пока тот был в командировке, и договорился, что с нового учебного года Решетникову переведут на бюджет, чтобы девчонка, вместо того, чтобы собирать на себе липкие взгляды и обслуживать пьяные рожи, смогла нормально учиться и получить образование. Ее обман разбил все, и мне нужно было время. Время обдумать, перебеситься, и я бы перебесился. В понедельник я не ждал ее на свои пары, а она взяла и пришла. Словно ей плевать, пришла и вела себя так, что я чувствовал себя виноватым, не она, а я. Но это же она разрушила доверие, она обманула, она. С самого начала виртуозно водила меня за нос. Сидела за первой партой и не сводила с меня своих бездонных кристальных глаз. Когда свои я бессовестно прятал. Мне казалось, что из нас двоих сильнее мучился я, и это раздражало. Это я расфигачил в ванной зеркало в хлам. Вернувшись домой в одиночестве, нашел на раковине оставленную подвеску. Это я не спал ночами и как фетишист нюхал подушку, на которой она спала. Это все я. Меня ломало и плющило, как наркомана. Я хотел, чтобы ей было больно так же, как и мне. Каким образом в моем котелке возникло гнилое уродство о том, что она переспала со мной ради собственной выгоды, для меня неведомо и необъяснимо. Наговорить желчного говна от бессилия ниже плинтуса. И привести весомые аргументы на свои слова, кроме того, что я полный кретин, поехавший от нее крышей, у меня не получается. Я не думал и не думаю, что наша с Яной близость спланированный ею сценарий. Просто я знаю об этом и чувствую. Но сказанного не вернуть, а вымолить у нее прощение, вернуть уважение к себе как к мужику, которое я вчера напрочь потерял, я обязан. Но проблема в том, что Яны уже 2 дня нет в институте. Я не то чтобы ожидал, что она с энтузиазмом прискачет на мои занятия после всего дерьма, которое я ей наговорил. Но то, что Яна игнорирует другие пары, меня угнетает. Я не могу ни о чем думать, кроме нее. Чувство тревоги разрастается в груди бесконтрольно. «Какого черта она не ходит на пары?» «Кто Илья Иванович?» спрашивает девчонка со второго ряда, выдергивая из морка. «Тарасова почему не ходит? Вы про нее?» Непонимающе смотрю на студентку. Я что, спросил это вслух? Шумно выдыхаю. «Да», отвечаю размыто. Девчонка лопочет, поясняя какой-то Тарасовой, но мне до звезды, потому что я даже не знаю, кто такая эта самая Тарасова. И мне плевать, в принципе, почему она не ходит. Меня волнует одна, единственная, отсутствующая особа и все, что с ней связано. Беспокойно поглядываю на плетущееся время в телефон, покручивая последний в пальцах. До конца лекции, в течение которой я практически не выдавил из себя ни слова, осталось 10 минут. Эти 10 минут кажутся вечностью. После пары семинар у этих же ребят. Потом я свободен, но заведомо знаю, что в офисе сегодня не появлюсь. В любом случае. Я наклюкаюсь либо с горя, либо от радости. Мысленно даю пендаль под зад последнему студенту для ускорения. Он слишком долго копается в своем рюкзаке, а у меня зудит ладонь, потому что в ней зажат телефон. Я хочу позвонить Яне, хотя уверен, что она не возьмет трубку. Если она вчера проигнорировала занятие, ожидать от нее послабления сегодня слишком самоуверенно. «Дверь за собой прикрой!» — кричу вслед пацану, получая в ответ кивок. Как только деревяшка с глухим стуком закрывается, впиваюсь глазами в экран телефона. Палец упирается в зеленую кнопку вызова, но резко соскальзывает, потому что дверь наотмашь распахивается, впуская взъерошенную голову Авдейкина. Вычленив меня среди пустоты с ощуренным взглядом, пацан уверенно шагает в мою сторону. У меня есть несколько секунд, чтобы развернуться к нему всем корпусом и встретить с полной готовностью, потому как его цель — дать мне по морде. Жирным курсивом написано на красном разъяренном лице. Он дышит, как запыхавшийся бык, и брыжет слюной. Не двигаюсь и жду. Очевидно, это то, что мне сейчас нужно и что я заслужил. Замах пацана был бодрее и эффектнее, чем пощечина, похожая на жалкое поглаживание. Но я оценил и уверенность, и героизм. Потому как, типа, получать по роже от студента — явление претенциозное. Качая головой, провожу ладонью по щеке, смахивая чужое прикосновение. Скулит толстяк, тряся рукой и суя ее между колен. Сгорбился, как старый дуб, словно не он сейчас мне втащил, а сам выхватил неслабых затрещин. «Не сломал?» — киваю на кисть пацана. Он смотрит на меня так, что я чувствую себя виноватым от того, что ему не удалось мне как следует врезать. «Пошел ты, Илья Иванович!» — цедит сквозь зубы. «О, как интересно!» — складывая руки на груди. «В принципе, я понимаю, за что получил и рыцарство пацана одобрямс, но хотелось бы знать поточнее, чем обязан переходу на «ты». Выжидающе опираюсь поясницей о стол. «Обоснуй!» «Я на вас заявлю!» — плюется толстяк, возвращая между нами субординацию. Он стоит от меня на расстоянии 10 шагов и правильно делает, потому что у меня уже внутри все протестует. «Вы сядете!» — орет, но не так уверенно, как влетел сюда несколькими минутами ранее. Молчу и даю пацану высказаться. У него накипело, а у меня кипит. «Я все видел, я буду свидетельствовать!» Задирает подбородок и поправляет очки на переносице. Мне порядком начинает надоедать его монолог, но дослушать все-таки хочется. «Думаете, вам все можно и простительно? Я не оставлю вас безнаказанным! У меня сестра в прокуратуре практику проходила!» Довольно выплевывает пацан. Я не совсем понимаю его логику, но допустим. «Авдейкин, ближе к делу. Устало прошу его». «Я Мавдейкин!» Оскорбленно поправляет он. «Без разницы, в чем претензия. Много слов, но мало конструктива». «Самодур!» — вскрикивает Мавдейкин и затыкается. «Это выглядит мило. Будто он давно хотел мне это сказать, и у него подвернулся удачный шанс». «Принимается дальше». Пацан мешкает и тушуется. «Да?» — неуверенно уточняет, пораженный моей снисходительностью. «Тогда сволочь и...» «Достаточно». Пресекаю, разошелся. «Теперь к делу». Потливый согласно кивает. «Вы совратили Решетникову Яну, наигрались с ней и заставили забрать документы из института, чтобы никто ни о чем не узнал, но я все знаю». Он задирает нос, но выглядит неубедительно. «И у вас ничего не выйдет». «А вот сейчас поподробнее». «Что я заставил Решетникову сделать?» Отталкиваюсь от стола и надвигаюсь на парня, потому что внутренний червяк уже начал грызть мою совесть. «Забрать документы?» Мавдейкин пятится назад, врезаясь бедром в парту. В 2 широких шага оказываюсь напротив его потного лица. Толстяк нервно сдувает сальную челку с лица и отводит корпус назад, выставляя вперед ладони, защищаясь. Его широкая грудь судорожно вздымается. «Я не понял, Мавдей. Ты можешь не мямлить, а нормально сказать?» Рявкаю пацану в лицо, не собираясь его трогать. Тот зажмуривается и трясется зайцем. «Я Авдей!» «Без разницы, говори!» «Я только что разговаривал с Яной!» Заикается он. «Она сказала, что больше в институт не придет, потому что забрала документы по личным обстоятельствам. Я был на кафедре, и мне подтвердили, что Яна отчислена, и я сразу понял, по каким личным». «Твою мать!» Перебиваю пацана. Меня не колышет, что он там понял. Обхватываю ладонью шею сзади и жестко сжимаю затылок. Мне становится трудно дышать. Запах пота и страха пацана вызывает тошноту. Схавал нагнутый неблагородный лев, доволен. Оценки ей твои, значит, сдались. Потешил свое гнилое эго. Поздравляю, Миронов, ты все просрал. В моей груди болезненно давит, будто легкие свернулись и не в состоянии расправиться. Чувство тревоги завязывает руки в узлы. «Где она сейчас?» «Кто?» Непонимающе хмурит брови толстяк. «Авдейкин, не тупи!» Раздражаюсь я. «Яна, я не знаю, а вы что?» «Слушай, Мавдей». Подхожу к пацану и подцепляю его за локоть. Потливый вздрагивает и с ужасом смотрит на мою руку. «Да не дрейф!» – подбадриваю его. «У меня сейчас должен быть семинар у второкурсников. Ты парень умный!» – стряхиваю с его плеч перхоть. «Справедливый!» – выгибаю бровь, на что замечаю, как паренек гордо расправляет грудь. «Поэтому назначаю тебя своим ассистентом. Торжественно хлопаю по плечу». «Готов взять на себя ответственность и провести семинар у второкурсников». «Что?» У Мавдейкина расширяются глаза. «Вы серьезно, Илья Иванович?» «Абсолютно», — киваю. «Вместо вас?» — уточняет он. «Точно». Глаза пацана сияют самодовольным, тщеславным блеском. «Отлично». «Я готов, Илья Иванович!» — отчеканивает точно военную присягу. «А что они сейчас проходят?» Моментально включается в дело толстяк. «Разберетесь, работай, коллега!» Ободряюще стучу его по спине. Пацан срывается с места и, схватившись за дверную ручку, оборачивается. «Спасибо, Илья Иванович!» «Давай!» Отвечаю на благодарность. «Эй, Мавдей!» Пацан внимательно слушает, принимая свое новое имя с честью. «О нашем разговоре никому. Мне не нужен болтливый ассистент в будущем, понял?» Выразительно выгибаю бровь, давая понять, что планирую прибегать к его услугам и в дальнейшем. «Понял, Илья Иванович!» Забыв причину своего появления здесь, пацан воодушевленно вылетает из аудитории. «С первым, кажется, разобрались. Но это было несложно. Самое главное начинается сейчас». Прихватив телефон со стола и ключи от машины размашистыми шагами, пересекаю холл, набирая при этом Яну. Она не отвечает ни сейчас, ни потом, когда я несусь по проспекту в сторону единственного места, где надеюсь ее отыскать. Монотонные гудки в трубке подгоняют, заставляя нарушать дорожные знаки. Я не знаю, что буду делать, если ее не окажется дома. На этот случай у меня плана нет.